Штат дворовых. Во главе дворовых стоял дворецкий. Обычно это был солидный пожилой человек, обязанный следить за порядком в доме, за подачей блюд при обеде. Иногда его называли по-французски «мажордом», в переводе «старший в доме». В Муму Тургенева выведен Гаврила, главный дворецкий барынь. Минуя общепонятные и ныне названия дворовых, вроде кучера, буфетчика, горничной, кормильца и тому подобное, разъясним понятия, давно вышедшие из употребления. В штат дворовых входили камердинеры, комнатные слуги, в просторечии камардины, камельдины и так далее. Приближенные к молодым господам камердинеры были прилично одеты, отличались самостоятельностью поведения, а иногда и развязностью, стремлением подражать барам. Не случайно Алексей Берестов при встрече с Лизой, барышня-крестьянка Пушкина, выдает себя, хоть и неудачно, за собственного камердинера. Стремянными назывались слуги на конях, сопровождавшие бар во время их поездок верхом, в том числе на охоте. Берестов-старший в барышне-крестьянке выезжает охотиться за зайцем со стремянным. «Лошадь старого графа вел графский стремянной», читаем в «Войне и мире» Толстого. Савельич в «Капитанской дочке» был пожалован в дядьки, то есть в воспитатели, до того был стремянным. Слуга Обломова Захар первоначально был его дядькой. Казачками назывались мальчики-слуги в усадьбе, одетые в казачий костюмчик. Казачки обычно докладывали хозяевам о приезде гостей, бегали с различными поручениями, разносили угощения. В поэме Тургенева «Помещик» читаем: «Изюм, конфекты, крендельки на блюдах носят казачки». Форейтерами, в просторечии фалетерами, назывались кучера-подростки, реже взрослые люди худощавого сложения, сидевшие верхом на одной из передних лошадей запряжки. У небогатых или скупых помещиков должности подчас объединялись. У Татьяны Борисовны в записках охотника Тургенева должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает 70-летний слуга Поликарп. У богатых дворян и в городах служили ливрейные лакеи, то есть слуги, одетые в особую форменную одежду с шитьем и галунами. При выездах бар сопровождали рослые выездные лакеи, гайдуки, стоявшие на запятках карет. В «Арапе Петра Великого» и «Пиковой даме Пушкина» мы наталкиваемся на странный термин «барская барыня». Так называлась ключница, то есть экономка, ведавшая хозяйством в богатых дворянских домах. Повариха, готовившая для бар, называлась белой кухаркой, для дворни — черной кухаркой. При барах служили сенные девушки, не от слова «сена», а от слова «сени», горничные в ожидании поручения, обычно находившиеся в сенях. В обиходе их грубо называли «девками». К дворовым слугам не следует причислять компаньонок, незакрепощенных женщин, которых нанимали в барские дома для компании, то есть развлечений, например, игры в карты, барынь и сопровождение в прогулках молодых барышень. Примерно те же роли, но в более приниженном положении исполняли приживалки, часто обедневшие дворянки. Мужчины, живущие на хлебах у барина, именовались за глаза нахлебниками. Трагическую фигуру такого человека изобразил в комедии «Нахлебник» Тургенев. Богатые бары обзаводились для забавы дорого ценившимися людьми черной расы — арапами. «Загорецкий двоих арабчинков на ярмарке достал», — говорит Хлёстова, приехавшая в гости к Фамусову с арабкой-девкой.